Глава 16. Тинсли. Дышать было невозможно. Воздуха в классе не осталось совсем. Магнус достал из кармана телефон, дотронулся до экрана, и через мгновение меня оглушила церковная музыка. Громкая. Я не знала, как называется эта композиция, но я слышала ее каждое утро во время мессы. Медленный перезвон колокольчиков, отчетливая флейта и гипнотический перелив струн арфы. В церкви она звучала умиротворяюще, но здесь, в этой комнате, она словно напоминала нам о боли и муках вечных. Застывшая я смотрела, как он медленно и угрожающе приближается ко мне, и не могла отвести от него взгляд. Я подавила желание сглотнуть и выше подняла подбородок. В течение 6 недель я дразнила, подталкивала зверя к краю пропасти. Я хотела раскрыть его настолько, чтобы у него не осталось выбора, кроме как отослать меня домой. Я пришла, чтобы совершить падение, свое, его, и мне было неважно, что это причинит боль. Все могло быть гораздо проще. Он мог избавиться от меня в течение 1 дня, но ему помешало высокомерие. И теперь мы оба должны были заплатить за это. Он положил телефон, и призрачная музыка вознеслась над нами. Он не пытался говорить. Вместо этого он схватил меня за волосы. Его пальцы потянули за корни волос, и со злостью, от которой у меня перехватило дыхание, он поднял меня со стула. Ударив меня бедрами о стул, он ткнул меня лицом в поверхность. Его внезапное грубое обращение должно было меня напугать, но мне нравилось чувствовать его мертвую хватку. Жар его бедер, касающихся моего зада, его неистовое желание преподать мне урок. Я хотела, чтобы он преподал мне урок во грехе. Перед глазами мелькали звезды, а он еще сильнее прижимал меня к поверхности стола. Он навалился на меня. Тяжесть его тела я ощущала всей спиной. Его покрытая щетиной щека коснулась моей, и он прижался губами к моему уху. «Я пытался тебя защитить». Он сомкнул пальцы на моей шее и прикусил меня за щеку. «Я пытался, но теперь слишком поздно. Я не могу остановиться. Не с тобой». Все мысли и язвительные комментарии вылетели у меня из головы. Он сильнее сжал пальцы на моей шее, и я впилась ногтями в поверхность стола, скребя и поеживаясь в отчаянном желании вдохнуть хоть немного воздуха. «Я не лжец, Тинсли». Он опустил свободную руку к моим бедрам и собрал подол юбки в кулак, задрав его выше. «Но однажды я тебе солгал. Мне есть дело до всего, что есть у тебя под юбкой, до каждой дырки, до каждой капли крови. Так что не шуми». Господи Иисусе, он собирался меня трахнуть. Хоть раз в жизни я намеревалась делать все, что он мне говорит, и помалкивать. Когда я кивнула, он отпустил хватку на горле. Я почувствовала, как вместе с весом его тела от меня отдаляется исходящий от него жар. Повернув голову, я подвигала шеей и подбородком, судорожно вдыхая воздух. Он стоял позади меня, но не смотрел мне в лицо. Он сосредоточился на моей заднице. Он задрал мне юбку. Ткань лежала на моей спине, и от этого осознания по телу пробежали мурашки. Обнаженная кожа. На мне не было трусиков. Ну да, я хорошо подготовилась. Он тут же впал в неистовство. «Ты ходила так весь день?» Прорычал он с угрожающим выражением лица, явно разозлившись. «Вы сказали, что больше не хотите видеть мое нижнее белье. Я перестала его носить в слабой надежде, что однажды, когда я буду в очередной раз мыть полы, он увидит все и даже больше. Что ж, теперь он видел все. И от этой мысли между ног разлилось тепло удовлетворения. Он был прав. Я жаждала привлечь его внимание, в хорошем или плохом смысле, платоническое или сексуальное, но оно мне было необходимо. Его разгоряченный взгляд дал мне то, чего я хотела. Он смотрел на мой оголенный зад и одновременно вынимал ремень из брюк. Через секунду кожаный ремень повис в его руке, а потом вжух, Я полулежала на столе, шокированная хлещущим звуком и болью, которая за ним следовала. Выгнув шею, я смотрела, как он отводит ремень и хлещет снова. Второй удар обжег словно огнем. Коснувшись кожи, он пробрал меня до костей. Во рту пересохло, мышцы свело. Я беззвучно охнула. Церковная музыка продолжала играть. Удары ремнем приходились как раз на удары колокола, а его прерывистое дыхание сливалось с крещендо звучащей флейты. Я вообще не дышала. Закусив зубами внутреннюю поверхность щек, я ощутила на языке металлический привкус крови. Мне отчаянно хотелось вырваться и избавить свои пылающие огнем ягодицы от ударов, но я стиснула зубы и сосредоточилась на нем. На невозмутимо фригидном священнике, место которого теперь занял дикий, ненасытный, мстительный король ада. С каждым ударом он издавал стон. Его стиснутые зубы оголились, а громкое дыхание заглушало музыку. Я никогда не слышала ничего подобного. И я была причиной происходящего, топливом для его костра. Я его освобождала. И со мной что-то происходило, что-то вызывало ко мне, встряхивало меня, как землетрясение. Когда шок от боли немного стих, мой разум начал успокаиваться. Конечности расслабились, и я сама расслабилась под ударами ремня. Теплая жидкость растекалась у меня между ног, рождая пульсацию вожделения. Я повела бедрами так, чтобы клитор коснулся края стола. С каждым ударом ремня я позволяла телу содрогаться, потираясь этим комком нервных окончаний о поверхность. Музыка набирала обороты, удары становились сильнее и быстрее, словно все вокруг становилось ярче. И мой голод, и мои содрогания, и мое наслаждение. Я доходила до предела, но тут ремень упал на пол. И через секунду он уже схватил меня, прижал к себе, убирая мой клитор от края стола, не давая мне кончить. «Ты не кончишь». Он грубо расставил мне ноги, чтобы я не могла довести дело до конца. Я чувствовала его член между своих ягодиц, твердый, как камень, и бесконечно длинный, натягивающий молнию на ширинке. Он казался мне огромным, настоящим монстром, пульсирующим от желания в меня войти. Я повела бедрами, он схватил меня за волосы и, потянув с такой силой, запрокинул мне голову, что мне показалось, он сломает мне шею. Он прижался зубами к моей щеке, его губы приоткрылись, а его дыхание стало горячим, как огонь, вырывающийся из врат ада. Его мышцы были напряжены, и он прижимался ко мне всем телом. Он боролся со своими демонами. «Уйди!» Он еще крепче взял меня за волосы, словно противореча собственному приказу. «Тебе нужно уйти!» Он прижимал меня к столу, так что уйти я бы не смогла. Сопротивляясь его хватке, я выгнула шею и посмотрела на него. Когда он пристально посмотрел на меня, у меня замерло сердце. Над его бровью пульсировала вена, а чувство вины исказило его прекрасные черты. Столько боли в его глазах. Меня это расстроило. Я заглянула в свое сердце и нашла в нем лишь сожаление и ненависть к себе. Магнус не собирался меня отчислять и никогда не хотел этого. Что я собиралась делать после того, как он меня трахнет? Неужели я бы и правда на него заявила, чтобы его уволили, арестовали, или, вернее всего, моя семья расправилась бы с ним? Музыка закончилась, наступила тишина, в которой наше сбивчивое дыхание звучало еще громче. Я бросила взгляд на дверь. Она была заперта, но я знала, что если кто-то приложит ухо, то услышит все, что здесь происходит. «Магнус!» Я повернулась к нему, сев на край стола. Боль была невыносимой. Сжав меня бедрами, он отпустил мои волосы. Он не отстранился, наоборот, приблизился. Его грудь вздымалась, и наши лбы соприкоснулись. Он пахнул мужчиной, богом и битвой. И битва все еще продолжалась. Сражения и пожар отражались в его глазах. Я и раньше много раз чувствовала его борьбу, но продолжала вести себя как эгоистка. Я была самой дрянной девчонкой на свете. За последние 6 недель он преподал мне основы крещения и исповеди, а я, в свойственной мне манере, наотрез отказывалась сидеть в этом жутком деревянном шкафчике с решеткой и исповедоваться в грехах. Но теперь я чувствовала себя виноватой. Меня тошнило от собственной вины. И пришло время раскаяния. Трясущейся рукой я дотронулась до его подбородка. «Простите меня, отец, ибо я согрешила. Это моя первая исповедь». Он затаил дыхание. Я пыталась соблазнить священника. Я облизала пересохшие губы, которые были в паре сантиметров от его собственных. Это было эгоистично, мстительно. Я хотела домой и думала только о своих нуждах, не считаясь тем, что станет с этим человеком, если у меня все получится. «Что-то еще?» Его голос был глубоким, сексуальным и наполненным желанием. «Я матерюсь и каждую ночь мастурбирую». «Тинсли!» — взревел он. «Не надо было этого говорить, согласна». Я сделала вдох, словно затягивая в легкий жар его дыхания, его пленительный темный аромат. «У меня много грехов, отец, и о некоторых из них я жалею». «Только о некоторых? Не буду врать на сей счет. Ты редко лжешь». Его пальцы в прядях моих волос разжались и скользнули к моему подбородку, лаская кожу. «Ты самый честный человек из всех, кого я знаю». Кроме отца Кристиана, конечно. Жаль слышать. Мне не жаль. Для твоего блага помолись о покаянии. Ладно. Засунув гордость куда подальше, я посмотрела ему в глаза. Господи, мне искренне жаль, что оскорбила тебя. Я произносила молитву по памяти тоном, в котором не было ни намека на мою обычную насмешливость. Если бы я могла молиться вот так, когда его рука была у моих губ, а сам он был так близко, чтобы меня поцеловать, я бы перестала жаловаться. Я произносила слова медленно, выдыхая их так, чтобы они никогда не закончились. Он прикрыл глаза, вслушиваясь с безмятежным выражением лица, но его тело было все так же напряжено. Он не отпустил меня, не пошевелился. Он держал меня так, чтобы я не сбежала. Я закончила молиться, он открыл глаза. «Господь милосерден, и прощаю тебе твои прегрешения во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда он произнес «Аминь», я перекрестилась. «Иди с миром». Он поставил сжатые в кулаки руки на стол по бокам от моих бедер. «Спасибо, отец». «Иди», — прошептал он. «Магнус», неуверенная в том, что мне делать, я сидела в клетке из его рук. Он приказывал одно, но язык его тела говорил, что если я хоть немного пошевелюсь, он схватит меня снова. «Это не конец. Я не могу. Я не могу остановиться. А если...» «Иди!» От его окрика слова застряли у меня в горле, а тело само повиновалось его приказу. Мне пришлось со всей силы оттолкнуть его, потому что он не сдвинулся с места. Я протиснулась между столом и его неподвижной, словно стена, фигурой, дошла до двери, вышла в коридор и только тогда обернулась. Он стоял там же, опёршись кулаками на стол, опустив голову, но его мерцающий голубым огнем взгляд из-под лобья был направлен на меня. Я помедлила. «Иди, Тинсли!» Пошевелились лишь его губы, а голос стал низким и утробным. «Беги!» Я побежала. Сквозь главное здание, вниз по лестнице, прямо к поляне. Я не останавливалась, пока не добежала до убежища опоссумов. Джейден и Уиллоу не было, но такое случалось все чаще за последние несколько дней. Они куда-то уходили, копались в мусоре в поисках пропитания и возвращались днем отоспаться. Мысли в голове скакали, как сумасшедшие. Я стояла, пытаясь перевести дух. Спрятанная за деревьями от посторонних глаз, я позволила себе коснуться своих ягодиц и зашипела от боли. Развернувшись так, чтобы видеть себя сзади, я задрала юбку и оценила ущерб. Он с такой силой порол меня, что я ожидала увидеть рваные раны и кровь, но ничего такого не было. Кожа покраснела. Сидеть будет чертовски больно, но уже через неделю отметины сойдут без следа. Он знал, что делал. Он знал и пытался меня защитить от самого себя. Что если его умение обращаться с ремнем оттачивалось не на учениках Академии Сион? Он делал это раньше, в той жизни. Его не возбуждали старшеклассницы, его возбуждало причинение боли. Было у меня подозрение, что жесткий секс был частью его прошлого и отчасти стал его тайной. Меня пленило, зачаровало, задело так, как никогда раньше. Но я больше не могла соблазнять его. Я не хотела видеть боль и вину на его лице. Мне нужен был иной план, потому что, черт их всех дери, я не собиралась выходить замуж за того, кого выберет моя мать. Может быть, я вообще не собиралась замуж? Мама точно так же втянула Китона в отношения с Кларой Блэр. Родство семьи Блэр и Константин сделало бы мою мать еще более влиятельной, но Китон положил конец ее планам. Если он смог, то и я тоже. По крайней мере, надежда оставалась. Ноябрьский вечер был достаточно теплым для этих мест. Я натянула кардиган и свернулась калачиком на траве в ожидании Джейден и Уиллоу. Я долго возилась, пытаясь устроиться поудобнее, чтобы не чувствовать боль в ягодицах. С каждым приступом боли я вспоминала про него и улыбалась. Я положила голову на руки и через несколько минут заснула. В небе прогремел гром, и я подскочила. Ветер метался в древесной кроне, воздух стал холоднее и наполнился каплями дождя. От приближающейся грозы потемнело небо, да и час был поздний, я проспала отбой. Ну что ж, я не в первый раз засыпала на поляне и пропускала перекличку. Оглядевшись в поисках Джейден и Уиллоу, я испытала укол разочарования. Они не вернулись. Что если они ушли навсегда, не попрощавшись? Эту мысль трудно было вынести. Идя к зданию кампуса, я морщилась при каждом шаге и с трудом сдерживалась, чтобы не дотронуться до ягодиц. На верхней ступени лестницы, ведущей в наши спальни, меня ждала Дейзи. «На этот раз я сообщу о тебе», — скрестив руки на груди, она преградила мне путь. «Молодец», — я протиснулась мимо нее. «Это твое последнее нарушение. Тебя отстранят». «Плевать». Если меня отстранят, то я на несколько дней вернусь домой. Мать меня отчитает, зато я увижусь с братьями и сестрами, посплю в своей постели и проведу утро не в церкви. Но я знала, что меня не отстранят. Магнус подозревал, чего я добиваюсь, и не хотел давать мне то, что мне нужно. Проскользнув в свою комнату, я тут же увидела обувную коробку, стоявшую на постели. Кто ко мне заходил? «Никто!» — закричала Дейзи от своей двери. Но не могла же коробка появиться сама по себе. Я осторожно приблизилась, отметив потрёпанные края и потертый картон. Мало похоже на подарок. Положив телефон на стол, я откинула крышку. В первое мгновение я ничего не поняла. Мой мозг фиксировал отдельные кадры, пытаясь составить картину воедино. Серая, покрытая корками, мокрая, лапы. Кровь, розовые хвосты, ушки Микки Мауса. Сердце зашлось, а опоссумы покалеченные. Сердце пустилось вскачь. Джейден и Уиллоу мертвые. В горле разгорелся пожар. «Нет!» — я остолбенела, не чувствовала ног. «Нет, нет, нет, нет! Это не они, не могли быть они!» «Зачем кому-то это делать? Почему они в коробке? Почему они здесь?» Крик поднялся вверх по горлу и вырвался, сотрясая воздух ужасом, содрогнувшим все мое тело. «Кто это сделал?» — заорала я срывающимся голосом и начала задыхаться. «Кто, блядь, это сделал?» Схватив коробку, я выбежала в коридор. Из дверей повысовывались головы, но лица за пеленой слез казались размытыми и нечеткими. «Ты весь этаж разбудишь!» — громко прошептала Дейзи за моей спиной. «Вернись в свою комнату!» «Пошла в жопу!» — взвизгнув, я ткнула пальцем во всех высунувшихся из комнат девочек. «Кто бы это ни сделал, богом клянусь, я тебя найду и прибью нахрен!» Мне были отвратительны их взгляды, отвратительна их невозможность жалеть и сострадать. Они не понимали, никто из них не понимал, как это больно. Захлопнув крышку коробки, я прижала ее к груди и метнулась к лестнице. «Тинсли!» Дейзи держала телефон возле уха и, вытянув руку ладонью вперед, пыталась меня остановить. Рыдания потоком хлынули к горлу, и, нырнув под ее руку, я сбежала вниз по лестнице. Мириам ждала меня на первом этаже. Хотела она меня остановить или поговорить со мной, мне было плевать. Я бежала дальше, чтобы поскорее оказаться на улице, подальше от этого проклятого места. Агония была всепоглощающей. Она струилась слезами из моих глаз, из носа, из самого чертового сердца. Я все сильнее прижимала коробку к груди. Мои пушистые малыши. Боже, за что? Почему они? Я вырвалась через главный вход. Дождь висел над землей разъяренной простыней. Обмотав кардиган вокруг коробки, я пыталась защитить то, что лежало внутри. Я не знала, куда бегу. Не смотрела по сторонам, не замедляла шага, не думала. Подошвы шлепали по лужам, волосы прилипли к лицу. Оказывается, я бежала к воротам, к нему. Магнус был мне нужен, он все исправит, как-нибудь он все наладит. Молния осветила небо, гроза бухнула, ледяной ливень промочил мою одежду насквозь и добрался до моей кожи. Зубы отчаянно клацали, в лоферы налилась вода, выливавшаяся обратно при каждом шаге. У ворот стоял уличный фонарь, освещая единственный выход из этого кошмара. Добравшись до ворот, я поняла, что забыла телефон в комнате. Сердце ушло в пятки, хотя я даже этого не почувствовала. У меня вообще не осталось силы на боль. Мне было холодно, я промокла до нитки и тонула в собственном горе. Горе же и повалило меня на землю. Прижимая коробку к груди, я упала на колени и заплакала, прислонившись лбом к воротам. И тут я услышала звук шагов, но не пошевелилась. Шаги приближались, почти бежали, но они были не позади меня. Они доносились с той стороны ворот. Одна пара ног. Я почувствовала, как заряжен воздух, как его присутствие наполняет все вокруг, и подняла голову. Темные джинсы, светло-голубая рубашка, темная щетина на щеках. Колорадки не было. Я сомневалась в том, что это он, до тех пор, пока он не добежал до меня, и в тот миг я утонула в глубоких глазах самого красивого мужчины из всех, кого я видела. Промокший с ног до головы, он стоял под хлещущим дождем, словно статуя. Он пришел ко мне. «Магнус!» — голос едва шелестел. Я протянула ему коробку. «Вы мне нужны!» Он открыл ворота.